Ребята прекратили гоготать и толкаться. Все принялись оглядываться. Даже Костолом перестал вытирать свой разбитый рот. «Нифига себе!» – прошептал наконец Вэл. «Это может получиться. Нифига себе!» «Мы потом 100 лет будем флешбэчить на это», – сказал Коэн. «Нифига себе!» – повторил Вэл. «Нифига себе и аминь!» – заключил Коэн, благословляя всех перстаем, будто новый папа, занявший место убитого. «Юродивый!» – сказал по-русски натянуто улыбаясь самодовольный Владимир Владимирович Путин, лицо которого занимала всю футболка. «Вы все юродивые!» 1.05. Лодо. Денвер. 11 сентября. Суббота. Сато не снял наручники с Ника. Он поехал на север по 20-й улице, потом на восток, снова над Ай-25, и затем, спустившись вниз, в ту часть города, которую денверцы называют «самый центр». Кожа на запястьях Ника уже была порвана и кровоточила. Выкрашенная в цвет детского поноса Honda с электроприводом, явно бронированная, подпрыгивая на выбоинах, срывала с запястья все новые куски мяса. Ник уже не кричал, а лишь скрежетал зубами. До этого он хотел просто убить Сато. Теперь он поклялся, что прежде запытает японца. Лодо, так еще в 1980-е, если не в 1970-е, застройщики находчиво прозвали бывший складской район Лоуэр Даунтауна, между, собственно, центром города и Саут-Плат-Ривер. В 1800-е здесь были склады, салуны, мастерские сидельщиков, склады и опять салуны. К середине 1900-х даже салуны и бордели позакрывались. Остались одна сидельная лавка, сколько-то действующих складов и очень много заброшенных, сотни алкашей, наркоманов и бездомных. В последние десятилетия 20 века, в ходе обновления городов и реконструкции прибрежных кварталов, алкоголиков и наркоманов изгнали. Появились престижные рестораны и еще более престижные кондоминиумы с кирпичными стенами и открытыми стропилами. Когда в 1995 году построили классического вида стадион Курсфилд, Лодо переживал период подъема. Упадок начался только после дня, когда настал трындец. Но к году ясного видения Лодо уже проделал большую часть пути к своему нынешнему состоянию. Состоянию района, который славится своими борделями, несколькими салунами, брошенными кондоминиумами, с флешбекерами и другими наркоманами внутри, борделями и снова борделями. Кейго Накамура был убит в комнате на третьем, последнем этаже здания на Оазис-стрит, длинной темной улице с двухэтажными борделями, салунами и складами по одну сторону и трехэтажными складами, салунами и борделями по другую. Было совсем светло, по крайней мере в это прохладное и дождливое сентябрьское утро, светлее уже не стало бы, когда Сато припарковал Хонду перед трехэтажным зданием, которая была точной копией всех прочих трехэтажных зданий на южной стороне Оазис-стрит. Когда Сато обошел машину и расстегнул наручники, Ник хотел было сразу же броситься на него, но потом отверг эту идею. Он чувствовал себя усталым после ночного флешбека. Т4, Б2Т, сыворотки правды и резкого притока адреналина, вызванного страхом. Ник решил выбрать для этого другое время. Сато расстегнул наручники и, ухватив оба кровоточащих запястья Ника своей гигантской рукой, вытащил из кармана баллончик с аэрозолем. «Слезоточивый газ», — подумал Ник, и крепко зажмурил глаза. Сато распылил что-то холодное на его ободранные запястья. Несколько секунд болело так сильно, что Ник против воли просто застонал. А потом ничего. Вообще никакой боли. Когда Сато отпустил его руки, Ник пошевелил пальцами. Все работало отлично. А ссадины на руках, несмотря на кровавые пятна, усеявшие фуфайку и забрызганное кровью лобовое стекло, оказались несерьезными. Сато подхватил Ника под руку, вытащил из машины, поставил на тротуар и подтолкнул к старому зданию. Под навесом в темноте входа Ник различил фигуры каких-то людей. Одни двигались, другие стояли неподвижно. «Спящие флешнарики или алкаши?» — решил Ник. Из тени вышли двое, ни алкаши, ни нарики. Хорошо одетые молодые японцы. Сато кивнул им, и один из парней спортивного вида отпер дверной замок двумя поворотами ключа. «Возвращение на место преступления через 6 лет после преступления», — сказал Ник, чей голос слегка дрожал от холода и волны злости, поднимавшейся в нем. «Думаете, это пустое здание 6 лет спустя напомнит мне что-нибудь?» Сато в ответ только включил свет. 5 лет и 11 месяцев назад Ник бесчестное число раз бывал в этом доме, где совершилось преступление, хотя и прибыл сюда не первым из полицейских. Он помнил царивший здесь жуткий кавардак. 3 большие комнаты, заставленные диванами, стульями и ширмами. Маленькая кухня на первом этаже. Перевернутая мебель. Хрустящие под ногами ампулы. Лампы, разбитые в спешке свидетелями, которые спешили убраться прочь до прибытия полиции. Даже груды грязной одежды и использованные презервативы по углам. Теперь все выглядело иначе. Мебель отремонтировали и вернули на место, как и лампы, которые теперь исправно зажигались. На всех поверхностях, правда, громоздились тарелки и стаканы. На первом этаже в этот вечер по случаю завершения съемок устроили многолюдную вечеринку, пригласив японских помощников Кейга, тех, у кого брали интервью, и других людей, как-то связанных с созданием документального фильма. Но во всех 3 комнатах и в кухне царила чистота и порядок, как и должно было быть в начале вечеринки. «Ничего не понимаю», — сказал Ник. Сато протянул ему стильные полноохватные тактические очки –